Она передала мне трубку. Магнус смеялся. «Что за идея связаться с Карминоу?» — спросил я. «По-моему, я элегантно вышел из положения. Ты не находишь?» — возразил он. — И кроме того, это действительно входит в мои намерения, если нам удастся избавиться от Виты с мальчиками. А пока я попрошу моего знакомого в Лондоне навести справки об Отто Бодругане. — Так значит, его ждал печальный конец, и ты здорово распереживался. — Да, — сказал я. — И Роджер там был, разумеется. Он тоже приложил к этому руку? — Нет. — Рад это слышать. — Дик, я хочу сказать тебе что-то... «Важное. Больше никаких путешествий, разве только мы отправимся туда вместе. Как бы ни был велик соблазн, попотей и перетерпи. Договорились?» «Да», — сказал я. «Как я тебе уже сказал, к концу недели я получу из лаборатории первые результаты анализов. До тех пор воздержись. Ну все, мне пора. Береги себя». «Постараюсь», — сказал я. «До свидания». Повесив трубку, я словно перерезал единственную нить, связывающую два мира. «Радуйся, дорогой», — сказала Вита, — «не пройдет и трех дней, как он будет здесь. Разве не чудесно? А сейчас не хочешь ли ты подняться в ванную и обработать глаз?» Позднее, когда глаз был промыт, а Вита скрылась на кухне, чтобы сообщить миссис Коллинз о предстоящем визите Магнуса, и уж, конечно, обсудить его гастрономические вкусы, я достал карту дорог и снова попытался найти Триджест. Нет, его там не было. Уже известно мне, Тризмил был. И Триверон, и Тринадлин, и Тривенна. Три последние тоже значились в приписной книге. И это все. Возможно, Магнусу удастся что-то выяснить с помощью лондонского студента. Вита вернулась в библиотеку. Я спросила у миссис Коллинз про семейство Карминоу, но она о таких и не слышала. Они действительно хорошие друзья Магнуса. На мгновение я оцепенел, услышав от нее это имя. Мне следовало быть крайне осторожным, иначе в голове опять могла начаться путаница. «Скорее всего, он давно потерял их из виду», — сказал я. «Сомневаюсь, чтобы он встречался с ними в последнее время. Он ведь не часто сюда приезжает. Я проверила, в телефонной книге их нет. Чем занимается Оливер Карминоу?» «Чем занимается, право не знаю. Кажется, он служил в армии, потом на какой-то государственной службе. Лучше спросить у Магнуса». «И его жена действительно привлекательна?» «Да, была». — сказал я. — Я никогда не разговаривал с ней. — Но ты видел ее этим летом. Лишь издали, навряд ли она бы меня узнала. А была она здесь в те добрые старые времена, когда ты приезжал сюда студентом? Весьма вероятно, но я ни разу не встречался ни с ней, ни с ее мужем. Мне очень мало о них известно. Но все же достаточно, чтобы узнать ее дочерей, когда ты увидел их на днях. Я почувствовал все больше, увязая в собственном вранье. «Дорогая», — сказал я, — «чего добиваешься? Магнус мимоходом упоминает имена друзей и знакомых, и среди прочих Карминоу, вот и все. У Оливера Карминоу раньше была другая семья, Изольда — это его вторая жена, и у них две дочери. Ты удовлетворена? Изольда? Какое романтичное имя!» «Не более романтичная, чем Вита», — возразил я. «Может, оставим ее в покое?» «Странно, что миссис Коллинз никогда не слышала о них. Уж она-то просто кладезь информации, знает в округе всех и вся. Но как бы там ни было, она мне сказала, что по дороге Мини-Билли Бартон есть превосходный манеж, так что я собираюсь пойти договориться с тамошними хозяевами». «Слава богу», — сказал я, — «почему бы тебе не пойти и не договориться прямо сейчас?» Она пристально посмотрела на меня, затем развернулась и вышла из комнаты. Я украдкой вынул свой носовой платок и вытер со лба вновь выступивший пот. «Какое счастье, что род Карминоу угас! А то она непременно откопала бы кого-нибудь из потомков и пригласила его на обед в следующее воскресенье. То-то бы бедняга удивился. Мне нужно было продержаться почти три дня. прежде чем Магнус придет мне на помощь. Уж если что-то вдруг возбуждало любопытство Виты, отвлечь ее от этого было крайне сложно, и только такой человек, как Магнус, с присущим ему черным юмором, мог сознательно упомянуть в разговоре с ней имя Карминову. Остаток дня прошел без происшествий, и, благодарение Богу, мысли у меня больше не путались. Отъезд Билла и Дианы принес мне такое облегчение, что остальное уже было неважно. Мальчики отправились кататься верхом, а Вита, хотя она еще не пришла в себя после вчерашнего и мучилась с похмелья, благоразумно не жаловалась и не заводила разговор относительно вчерашней вечеринки. Мы рано легли и спали, как убитые, а когда проснулись на следующее утро, это был четверг, лил нескончаемый дождь. Меня это нисколько не волновало, но Вита и мальчики расстроились, так как наметили еще одну морскую прогулку. «Надеюсь, хотя бы в субботу и воскресенье дождя не будет», — сказала Вита, — «иначе я просто не знаю, что делать с мальчиками. Ты же не захочешь, чтобы они весь день болтались в доме, когда здесь будет профессор?» «О Магнусе не беспокойся», — сказал я ей. «У него всегда полно всяких идей. Хватит и на мальчиков, и на нас с тобой. К тому же мы с ним, скорее всего, будем заняты работой». «Какой такой работой? Уж не собираетесь ли вы запереться в той странной комнате в подвале?» Она даже не догадывалась, как близка была к истине. «Точно пока не знаю», — ответил я уклончиво. «Магнус отобрал кучу бумаг. Возможно, он захочет просмотреть их вместе со мной. Исторические изыскания и все такое. Я уже говорил тебе о его новом увлечении. Ну что ж, это могло бы заинтересовать Тедди, да и меня тоже», — сказала она. «Было бы забавно устроить пикник в каком-нибудь историческом месте, к примеру, Кинаджеля. Миссис Коллинз говорит, что там непременно нужно побывать». «Это не совсем то, что интересует Магнуса, да и к тому же там полно туристов», — сказал я. «Подождем, пока он приедет, тогда и узнаем». Я все гадал, как там, черт побери, отвязаться от них, если Магнус захочет наведаться в Граттон. Впрочем, об этом пусть у него голова болит. Четверг, казалось, никогда не кончится, и скучнейшая прогулка по песчаным дюнам пара не внесла разнообразия. Магнус советовал мне попотеть и перетерпеть. И вечером я понял, что он имел в виду. Попотеть — это было очень подходящее выражение в буквальном, физическом смысле. Я редко страдал, если не сказать вообще не страдал, потливостью, этим широко распространенным недугом. В школе еще бывало после тяжелых физических упражнений, но далеко не так, как некоторые из моих товарищей. Теперь же, при малейшем усилии или даже когда я просто сидел, не двигаясь, у меня изо всех пор выступал пот, причем он отличался особым едким запахом, и я молил Бога, чтобы никто, кроме меня самого, этого не почувствовал. Когда это случилось со мной в первый раз после прогулки по песчаным дюнам пара, я подумал, что это связано с физическими нагрузками, и перед ужином принял ванну. Но вечером, когда Вита с мальчиками смотрела телевизор, а я, удобно устроившись в музыкальном салоне, слушал пластинки, все началось снова. Внезапное ощущение липкого озноба, и у меня по голове, шее, подмышкам, спине потек пот. Так продолжалось, наверное, не больше 5 минут, но за это время рубашка у меня стала хоть выжимай. Потливость, как и морская болезнь, вызывает скорее смех, нежели сочувствие, когда речь идет о других, а не о тебе самом, разумеется. Но я-то понимал, что в моем случае это связано с новой реакцией организма на препарат, и не на шутку перепугался. Я выключил проигрыватель и поднялся наверх, чтобы вымыться и переодеться. Уже второй раз за вечер. И все это время меня мучил вопрос, как же себя вести, если следующий приступ начнется, когда я уже буду в постели с Витой. Нервы у меня были напряжены, и я со страхом ждал ночи, а тут еще Вита, как назло, настроилась поболтать. Она без умолку трещала, пока переодевалась, и затихла, лишь когда мы улеглись бок о бок в постели. Я нервничал, как молодожен в первую брачную ночь, отодвигался потихонечку к краю кровати, нарочито зевая и всем своим видом показывая, что изнемогаю от усталости. Мы выключили ночники, и я принялся изображать глубокое ровное дыхание человека, которого сморил сон. Уж не знаю, насколько убедительно я играл свою роль, но после одной-двух попыток прижаться ко мне потеснее, которые попросту игнорировал, она отвернулась и, отодвинувшись на свой край кровати, вскоре заснула. Я лежал с открытыми глазами и думал о том, какой нагоняй я устрою Магнусу, когда он приедет. Тошнота, головокружение, путаница в мыслях, воспаленный глаз, а теперь еще этот вонючий пот. Во имя чего все это? Ради нескольких мгновений в далеком прошлом, не имеющих отношения к настоящему, совершенно в сущности не связанных ни с его жизнью, ни с моей, ни нужных ни мне, ни ему, ни тому миру, в котором мы с ним живем. От них столько же пользы, сколько от старого, бог весть кому, принадлежащего семейного альбома, валявшегося в пыльном ящике стола. Так рассуждал я, пока не настала полночь. И еще некоторое время спустя, но здравый смысл имеет обыкновение куда-то улетучиваться, когда в предрассветные часы нами овладевает демон бессонницы. Я лежал и отсчитывал час, два, три, следя за стрелками на светящемся циферблате дорожного будильника, стоявшего у меня в изголовье. И мне вспомнилось, как легко перемещался я в том другом мире, легко и свободно, как во сне, и в то же время воспринимая все ясно и живо, как наяву. И Роджер, не просто пожелтевший снимок в альбоме времени, в том четвертом измерении, куда я попал нечаянно, а Магнус умышленно. Он сейчас в эту самую минуту по-прежнему ходил, ел и спал у себя дома в Килмарте, то есть прямо тут, подо мной. И таким образом его настоящее и мое, протекая бок о бок, как бы сливалось воедино. «Разве я сторож брату своему?» Этот протестующий возглас Каина, обращенный к Господу, вдруг наполнился для меня новым смыслом. Пока я смотрел, как стрелки будильника приближаются к 10:04. Да, Роджер был мне сторожем, а я ему. Я чувствовал, что нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Все живое — суть частицы единого целого. Все мы связаны друг с другом, сквозь время и вечность. И стоит нашим чувствам однажды открыть, как это случилось со мной под воздействием препарата Магнуса, и по-новому понять и тот другой мир, и свой собственный, как произойдет чудо слияния, и не будет больше разъединения, не будет смерти. Вот в чем, без сомнения, состоит высшая цель этого эксперимента. Благодаря перемещению во времени победить смерть. Вот чего до сих пор не понял сам Магнус. По его мнению, препарат запускает некую реакцию в мозгу, в результате которой мозг выдает все, что хранится в нем с незапамятных времен. Я же считал, что прошлое продолжает жить, что все мы одновременно и участники его, и свидетели. Я, Роджер, я, Бодруган, я, Каин. Когда я был одним из них, я был по-настоящему самим собой. Я чувствовал, что нахожусь на пороге какого-то потрясающего открытия. И тут я провалился в небытие. Уснул.